мог бы пройти мимо хулиганов не высокомерно, как раньше, а спокойно, пройти и все. «Трус!» — крикнет вдогонку Шлепа. «Можешь думать, что хочешь», — ответит Никитин, и ему действительно будет безразлично, что подумают о нем друзья, соседи и сослуживцы, потому что сам Никитин будет знать себе истинную цену. Медведь лежал черный, огромный, безразличный, положив как собака морду на лапы, и, по всей вероятности, скучал. Никитин подумал, что здесь, в клетке, медведь утратил всю свою медвежью индивидуальность. И все ему было безразлично, даже собственные привычки. «Можешь?» — допытывалась Наташа. «Сейчас», — сказал Никитин. «Подожди меня здесь, я быстро поглажу и вернусь». Клетка оказалась не запертой, а просто задвинутой на тяжелую железную щеколду. Когда Никитин отодвинул щеколду и вошел, медведь не обернулся и, казалось, не обратил на это никакого внимания. Шерсть у медведя была черная, слипшаяся, возле брюха висела сосульками. Никитин с отвращением дотянулся до высокой медвежьей холки и заторопился обратно. Медведь быстро поднялся с пола, обошел Никитина и лег возле двери. Никитин, в свою очередь, хотел обойти медведя, но тот поднял морду и посмотрел на него мелкими замороженными глазками. Медведь не утратил свою медвежью индивидуальность. Никитин понял это. Во рту у него сделалось сухо, а пульс застучал в висках с такой силой, что казалось, будто уродовал лицо. «Наташа!» — позвал Никитин. Дочь радостная подбежала к клетке. «Поди, позови кого-нибудь, я не могу выйти». «Тебе уже надоело?» — разочарованно спросила Наташа. «Позови». Наташа побежала куда-то, а через несколько минут вернулась и привела сторожа зоопарка в ватнике и в кепке. «Никитин», — представился Никитин и протянул сквозь прутья руку с вытянутыми пальцами. «Пьяный, что ли?» — брезгливо поинтересовался сторож. «Нет». «Поспорил?» «Нет, не спорил». «А зачем в лес?» «Просто так». «Вот и сиди теперь. Гималайский медведь никого не выпускает». «Почему?» «У него такая манера». Сторож имел дело с хищниками и знал манеру каждого. Не верить ему не имело никакого смысла. «А что же теперь делать?» — упавшим голосом спросил Никитин. «Убить». «Кого?» — испугался Никитин. «Это уж я не знаю. Медведь уникальный, а таких, как ты, полный зоопарк». Сторож не учитывал ни конкретного состояния Никитина, ни его принципов относительно свободы личности. «Позовите кого-нибудь из начальства», — попросил Никитин. «Зачем?» Сторож не любил ходить по начальству. Может быть, стеснялся своего ватника и кепки. «Посоветоваться», — сказал Никитин. «А что начальство? Оно вместо тебя в клетку не полезет. Ты теперь с медведем советуйся. Нам его заграничное государство подарило. Убить медведя — значит идти на конфликт. Из-за тебя никто на конфликт не пойдет». Сторож повернулся и зашагал от клетки. В его обязанности входило кормить зверей, следить, чтобы люди не совали в клетки острые предметы, а решать конфликты на уровне внешней политики в его обязанности не входило. Это было не его дело. А сторож ни в свои дела не вмешивался. Перед клеткой тем временем собрался народ. Медведь привык, что на него смотрят, привык быть на виду и не обращал на это никакого внимания. А Никитин нервничал и удивлялся человеческой бестактности, хотя с позиции свободы личности все было правильно. «Хочешь остановиться? Можешь остановиться. Хочешь посмотреть? Можешь посмотреть». В центре толпы стояла Наташа и давала интервью. Она объясняла, что медведь гималайский, а человек — ее папа. Папа у нее художник, мама — жонглер, а сама она живет у бабушки и учится в 3-м классе. «Наташа!» — окликнул Никитин. «Иди домой». «А можно я еще здесь побуду?